Наставление 248. Получив дар освящения, будем хранить его, бегая наипаче похоти плотской, ибо она противна состоянию во благодати, низвергает в рабство, исполняет страшливостью. Умерщвление же ее дает все противоположное сему. Радостью радуемся, когда приходит какой-либо господский праздник, и праведно, ибо мы при всем просвещаемся, входя в созерцание таинства, ради коего установлен праздник. Так сие есть и ныне, в день воздвижения честнаго и животворящего креста. Ибо какая радость и какое восхищение, что древо, на коем стояли ноги Господа нашего Иисуса Христа, на коем Он распятый источил животворящую кровь свою, что сие древо мы сподобились не только видеть, но и лобызать, и обнимать. Сколько иной трудится, чтобы собрать себе побольше злата гиблющего, а нам тотчас и дар. Ибо вместе с тем, как мы облобызали крест, прияли просвещение, освящение и избавление. Так скоро благодать, так беструден дар. Но для сохранения такой благодати неотложно потребен труд молитвы и бодренного внимания. Особенно потому, что на легко стяжанное обыкновенное легко смотрят и не как следует берегут то. Вот почему и взываю к вам, будем блюстись от такой погрешности и станем тщательно блюсти дар. Освященных уст наших не оскверним словами ложными и беседами суетными, освященных очей наших не омрачим блудными воззрениями, а блистанного сердца нашего не очерним скверными воспоминаниями. И да не царствует, как вопиет апостол, грех в мертвенном вашем теле, вы еже послушайте его в похотях его. Ниже представляйте уды ваше оружие неправды греху, но представляйте себе Богови, яко от мертвых живы, и уды ваше оружие правды Богови. Грех вами да не обладает, не есть его под законом, но под благодатью. Видишь ли, что в законе был царствующим грех, в благодати же, правда воцарившись, избавляет нас от всякого греха, как написано: «Но мыстися, но святистися, но правдистися именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Почтим, прошу, очищение, сохраним освящение. Что мы сами себя не изводим в бесчестие, соделавшись почетными? Что более надлежащего печемся о теле, которое спустя немного оставим в гробе? Что приятную считаем похотную сласть, когда она воистину есть смертоносная болесть? Похотная сласть есть удочка дьяволова, она есть подножка огня неугасимого. И однако же мы, люди, влечемся к ней, как рыбы, сами отдавшие себя в плен. Я слышал, как некто из одержимых сею страстью говорил, что лучше петлю на шею, нежели раболепствовать всему греху, ибо он, как жестокий деспот, повелевает рабу своему: «Ступай и отходит, приди и приходит, делай то-то и делает». Таким же образом, нечто еще гораздо худшее своему подчиненному повелевает грех свой, именно: «Говори срамное» и говорит, «Сделай дурное» и делает. Обыкновенно, подобно Каину, стенет и трясется таковы, плывет ли на море, подозревает корабль крушение, проходит ли по пустыне, боится, что впадет в руки разбойников, ударит гром, и ему кажется, что он именно для него случился, блеснет молнией, он боится, как бы она его не опалила. Он видя не видит, и слыша не слышит, расстроенный, имея чувство. Что ужаснее такой жизни? Мне кажется, что лучше отдано быть зверям, чем пагубным страстям, потому что там только тело гибнет, а здесь и душа, и тело. Но совсем не то бывает у добродетельного. Будучи свободен от греха, говорю не об одной сласти похотной, но и о всякой другой страсти, он радуется и вкушает удовольствие сам в себе, царствует правдою, не страшно ему ни на море, ни на суше, ибо имеет живущим в себе Бога, коему и взывает в опасных случаях: «Не убоюся зла, яко ты со мною еси, не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя, не убоюся, в них да смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская». Видишь, что значит добрая жизнь? Она-то и есть настоящая блаженная жизнь. Ее и мы восприяли по милости Божией. О ней теперь и вся забота наша и попечение. Возревнуем же паче и паче преуспевать у ней, всему подчиняясь с благоговением, делом являя всякое послушание, всякое смиренномудрие, всякую чистоту душевную. Наставление 249. Смотря на то, как засевают поля, возьмем урок засевать себя семенами духовных расположений. Ночь увеличились, попекитесь воздерживаться от многоспания, равно как и от всякого излишнего удовлетворения других потреб телесных. Царь воротился с похода, но не падайте духом, возверзим на Господа печаль свою. Время ныне у нас сеет вы семян вещественных, пшеницы и других. И видим, как люди с раннего утра спешат на дело сие, и до ночи трудятся неутомимо, всячески стараясь и хорошо посеять, и достаточно на свои годовые потребы телесные. Что же мы, духовные сеятвы деятели, спим и остаемся незасеянными, как должно? И как потом стерпим глад вечный? И какое оправдание представим своему бездействию? Пробудимся лучше от сна и начнем работать еще усерднее тех, кои сеют вещественные. Ибо сею скудостью, скудостью пожнет, а сею о благословении, о благословении пожнет. Но что нам сеять? Молитвы, моления, прошения, благодарение, веру, надежду, любовь. Вот семена благочестия. Вот чем питается душа. В вещественной сеятве долготерпит владелец, ожидая дождя, когда придет, утром или вечером. В нашем же духовном сеянии мы сами господа того, чтобы дождить и орошать, то есть плакать и сокрушаться, когда хотим и сколько угодно. Если же таким образом дело это в нашей власти, то прошу, будем засевать как можно больше и орошать обильней и умножать порождение правды нашей, чтобы, когда настанет духовная жатва, могли мы и руки, и лона наполнить духовными рукоятями и сподобиться услышать благословение Господне на вас. Благословихом вы из дому Господня, труды рук твоих снеси, блажен еси, и добро тебе будет. И об этом таково слово наше. Но хочу напомнить вам, братья, что ночи у нас ныне стали увеличиваться по мере умаления дней. Известно же вам, что как бдение иссушает тело, так многоспание утучняет плоть, а вместе с утучнением плоти питаются и страсти. По сему случаю имею вам нечто сказать. Что же? «Кий жду вас псалом имать, учение имать, молитву имать». Все же соразмерно да свершается, всяк созиданию души добывают, благоустроению духа, да не искушает вас сатана невоздержанием. Говорю это не в отношении только ко сну, но и в отношении и к пище, и к питью, и ко всему другому, ибо все в меру бывающее прекрасно, потому что соблюдает нас безопасными от уклонения на ту или другую сторону и от преткновений. Теперь одно слово вот о чем. Так как державный царь возвратился с похода, то, может быть, в сердцах ваших поднимаются помыслы, как после сего пойдут дела церкви и, в частности, наши. На это мы имеем руководство в Писании. «Возверзи на Господа печаль твою, и то и сотворит. Аще Бог по нас, кто наны?» Как в предшествовавшие года сохранял Он нашу жизнь, избавляя нас от разных искушений и скорбей, так и после сего будет, как уповаем, хранить нас. Только достойно Евангелия будем жительствовать, небесное имея житие, как странники и пришельцы на земле. Ибо кто из вошедших от века в жизнь здешнюю остался в ней навсегда? Не все ли приходившие опять вышли, как из страны чуждой? Так что здешнее пребывание есть для нас пришельствие, истинное же наше обитание и наследие в другой жизни, в которую, переселившись, да сподобимся со всеми святыми наследниками быть Царствия Небесного. Наставление 250. указывает, коль велико благо нам во Христе Иисусе обновление жизни. Какое назначение трех сил душевных и как извратило их падение? Приглашает право действовать всеми силами и хранить благородство, коим облагорожены мы в Господе, заключая, так действовали отцы, так будем действовать и мы. Велико и неизреченно человеколюбие к нам Господа нашего Иисуса Христа, что Он не только пришед благовести мир наш дальним и ближним, как написано, но и вошед на небеса, оставил нам святых апостолов то же самое благовествовать. Как пишет блаженный Павел, «По Христе убо молим, яко Богу молящу нами, молимся по Христе, примиритесь с Богом. Не ведевшего Бог греха, по нас грех сотвори, да мы будем правда Божия в нем». Какое бессмертное о нас попечение! Какое неизреченное человеколюбие! Не ведевшего греха, по нас грех сотвори. Как и каким образом? Не о грехе, как справедливо осуждаемом беззаконном действии, говорит он, да не будет, ибо греха он не сотвори. Не убрейтесь лесть во устех его. Но о том, что он облегся в наше поврежденное грехом естество, что недуги наши прият, и болезни понесе, что за нас распят был, и бесчестнейший подвергся смерти. Вот что значит «по нас грех его сотвори». Для чего? Да мы будем правда Божия в нем. Как? Избавившись от греха, осуждения достойного, и в нем живя и движась. Почему и наводит, говоря, «с поспешествующе же и молим, не воче благодать Божию приятие вам». Видите, как уговаривает и убеждает. Что значит «не воче благодать Божию приятие вам»? То, чтобы мы не возвращались спять, чтобы не поддавались тем же страстям, от коих отказались, и не были нарушителями обетов, какие дали пред лицем Бога и святых ангелов. Но что? Но да во обновлении жизни ходите начнем, жизни чистой и непорочной, добродетельной, небесной. Дошедши до сего, хочу показать вам некую сокровеннейшую силу слова. Что именно это такое? Душа человеческая имеет три силы – мыслительную, раздражительную и желательную. Дело мыслительной силы – веровать во Святую Троицу. Дело раздражительной – гневаться на змея-искусителя, отнюдь не допуская его к себе. Дело желательной – вожделевать и любить сотворшего нас Бога. Но дьявол, изменив и извратив сии душевные силы, начал устроять нам через них пагубу. Как? Силу желательную в праотце нашем Адаме, соблазнив ко вкушению запрещенного, силу раздражительную в Каине, возбудив к убиению брата его Авеля, силу и мыслительную, уклонив человечество к идолопоклонству. Вот каков образ действования завистливого врага нашего. Мы же пребудем в том, к чему созданы, всеми тремя силами утверждаясь в добре и украшаясь духом, не попустим себе погубить благородство, коим облагородил нас Господь, усыновив нас Богу и Отцу. Елицы же прияше Его, говорит Евангелие, даде им область чадом Божьим быти. По элику таким образом мы соделались чадами Божьими, не дадим себе стать чадами гнева. По элику наименованы наследниками Божьими, и не попустим себе сделаться наследниками огня неугасимого. По элику признаны членами Христовыми, да не сотворим себя удами блудничими. Не будем озираться на мир и на то, что в мире. Не будем обращать очей на красные здешние жизни, кои суетны и скоро гиблющие. Пусть, говорю предположительно, насытим самоудовлетворением похоти, плоти и крови. Кая польза в крови, в них досходите нам во истление. Взглянем во гробы и увидим, чем кончается похотная сласть. Пусть обложены мы стяжаниями и деньгами, что же? Не нагими ли мы вошли в мир сей? Нагими и выйдем из него, ничего не унося с собой, кроме дел, правых и неправых. Почему святый Давид и вопиет, едину просих от Господа, то взыщу, еже жить ими в дому Господне вся дни живота моего. зреть ими красоту Господню и посещать и храм святый Его. Вот блаженная жизнь. Вот благая часть, которую избрали святые отцы наши, как и ныне воспоминаемый Павел, блаженный исповедник, которого каковы и калики, борения и подвиги мы немного слышали, и которому, подражая, будем усердно продолжать труды нашего подвижничества и переносить тяготу гонения, коего удостоились, не отступая от обычных у нас деланий. Будем неутомимо тещи путем своим, и если поткнемся, поспешим скорее встать, побеждая супостата своего дьявола, да и мы получим венец правды со всеми святыми во Христе Иисусе Господе нашим. Наставление 251. От болезни своей переходит к мысли о смерти и от страданий в болезни к мукам вечным. Сказывает, как в тогдашнем гонении одни прославились, а другие посрамились и совсем потерялись. К последним слову сожаления, обличения и устрашения последствиями. Болел я, и молитвами вашими оздоровел опять. Но доколе будем мы опять таким образом возвращаться к здравию? Придет все, конечно, смертный час, когда не будет иметь места это возвращение, придет и отдалит меня от вас и перешлет отсюда в иную сторону. Однако поэтому вам не следует помышлять о сиротстве, ибо не ложен сказавший, не уставлю вас сирых, и се ас с вами есмь во все дни до скончания века. Кроме того, увидим друг друга в день онный, но когда бы можно было сказать в радости неизреченной и в жизни нескончаемой? А что перестрадал я во время болезни, знаете. Как, будучи схвачен ознобом, подвергся я нестерпимому трясению, как скоро потом был объят палящим жаром целый день. Страдая так, я думал тогда в себе самом. Не так ли и в будущем веке от мук в Тартаре будут переводить в гиену огненную, так что двум или больше того мукам будет повинен бедный человек. Но одну или двум подвергнется кто-то мукам, из здешних страданий можно заключить, коль нестерпим гнев Божий на грешников, и от всего, объявшись страхом и трепетом, принять решение всячески попищис не впасть в нестерпимые оные муки. Вот и настоящее гонение для одних послужило поводом к проявлению добродетели, и они просияли, якоже светило в мире слово животное, придержащее в похвалу мне, если можно так сказать, в день Христов. Сколько добра они сделали, и какого усовершения достигли, что и себя самих спасли, и спасают, став опытными через подъятие искушений, и, очистившись, как злато в горниле, через перегорение в огне скорбей и страданий, и других привлекают к тому же, явясь таким образом спасителями многих и своих, и чужих. Для других же, впрочем, очень немногих, гонение было поводом к делам злым по причине их самопроизвольной жизни, не стесняемой законом послушания и оставляющей им свободу совершать свои стыдения. Почему очень уместно сказать о них словами Писания «Подьте мне паче сажи витых». «К таковым и я возопию, сыны беззаконные, вы оставили Господа, изменили законы монашеского жития. Право ступать не умеете, но как хромые шатаетесь туда и сюда. Отстали вы от спутников своих и стали женолюбивы. Иные из вас живут одни, другие же рабов нанимают. И даже в торги пускаются, побуждаемые сребролюбием. Не страшит вас ни кара пророческая, ни угроза апостольская, и ни увещание моего смирения. Один же из таковых, пленившись красотою, поползнулся на хищение и даже на отречение от Бога. Что делаешь ты, несчастный сын погибели? Сколько раз пел ты «Каму пойду от духа твоего, и от лица твоего каму бегу». Или, увлекшись совсем, хочешь ты сдружиться со змеем, прельстившим Еву и вместе с нею изгнавшим из рая праотца нашего Адама? Не думаешь ли еще отрещись от Христа, с коим сочетался через обет девства, и сочетаться с грехом, через который смерть вошла в мир. Не слышишь разве, что вопиет Евангелие о действующих сим образом? Червь их не умирает, и огонь не угасает. Не внемлешь тому, что говорит апостол, блудником и прелюбодеем судит Бог. Что приобретаешь ты через совершение греха? Не мрак ли и пронзение сердца, как мечом? Не низвержение ли во глубину отчаяния? Не самого ли прельстившего тебя сатану, который теперь понуждает тебя ухватиться за петлю, как некогда Иуду? Отрезвись, омрачение. Беги от сети смертной погибельни, не давая себе запутаться в пленке адской, чтоб потом здесь жить жизнью Каина, стеняя, трясясь и бегая всякого знакомого лица, и в будущем веке быть осужденным в гиену огненную. Когда приедет Господь, прославитесь во святых своих, и дивен быть во всех, верно ходивших по заповедям Его, им воздавая достойные награды, а противоположных им отсылая его готованные им нескончаемые муки.